Урок 210 на странице Реш Далет. Текст самого Зогара от Реш Ют Зайн. Дихтив барху ашем млахава. Элининон демит аскин баурайта деикарон. Следующая страница млахав беара. Точка. Да, у дихтив ваоф юфава альха арец. Бахай альма. Бау альма тнинан. Де замин кутша бригулы ме абетлон гадафин кенешарин. Улы ашта бахоль альма дихтив. Векаве яшем яхливу кох. Ялу авар. Эвер ла ялу эвер кенешарим. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Гасулам, левая колонка. Ссылка буквы Реш Ют Зайн. Дихтив барху вихуле. Вегомер. Двоеточие. Шикатув барху Ашем Млахав. Ибо написано: благословите Ашема его ангелы. Эй лухем гаоским батураши некраим Млахав баарец. Это те, кто занимаются Торой, которые называются ангелы на земле. Везеву шикатув в оф юфав альгаарти. Это что написано, стих такой. И птица летит над землей. Зегу баулама зе. Это в этом мире. Баулама гу ламадну шеатида кадош поргу ласот лагем кнафаим кнешарим. Лешотет бахоль гаулам. В мире том. Словно я, то есть в будущем мире. Мы учили, что в будущем Святой Благословен, он сделает им крылья, как у орлов, чтобы летать во всем мире. Шикатув выкавая шем яхлифу кох. Ялу эвер кенешари. Ибо написано, есть такой стих, выкавей и надеющиеся на Гашема, дословно, поменяют силы, то есть обновят силы. Ялу, что значит? Ялу эвер кенешарим. То есть они поднимут орган, как орлы. Теперь его пояснение. Пируш. Кейкатув барху ашем млахав. Гибрейко хосей дворо. Лишмо беколь дворо. Упиршу хазаль. Осей. Здесь ошибка. Я вижу 25-я строчка. Третье слово от конца. Должно быть также такое слово, как дворо. Как и последнее слово в строчке 24. Дворо. Осей дворо лишмо. Точка. Пояснение. Ибо написано, и он цитирует этот же стих Зогара, но полный. Благословите Ашема его ангелы. Гибрейко. Герои, дословно, силы, то есть мощные силы. Осей те, кто делают, те, кто делают его слово. Смотри, как здорово, очень замечательно написано в его в этом стихе. Которые делают его слово, то есть используют, применяют его на практике. Делающие его слово. не ради учебы, а ради практики, делающие его слово, чтобы слышать голос его слова. Упершу Хазаль и ученые Торы объяснили это. Осе дворо лишмо, делающие его слово, чтобы слышать. Кломар. Шимидерагадам шилою хайла сот шум шлихут. Батерем. Шишма ма шамашли шамышалеях омерала. Очень интересно он нам дает здесь очень интересный такой пример и такое интересное, очень важное сравнение. Кломар, то есть, что так ведется у человека, что он не может сделать никакое действие, послание, то есть, когда его посылают что-то сделать, прежде чем услышит от посылающего его то, что тот ему говорит. То есть, что посылающий человека что-то сделать, он ему сначала должен объяснить, что ему надо сделать. Правильно? Невозможно и никак иначе поехать что-то сделать, какую-то миссию провести, передать какое-то послание, без того, чтобы тебе посылающий тебя не объяснил, что тебе надо передать. Вот это он хочет сказать. Это что касается человека. Машеньке нам лахим осимет шлихутам. Митерем шиишмау ваявину маше ашемит барах циваутам. В противоположность ангелам. Они делают их послание, то есть производят действия послания, производят действия послания, то есть сами это исполняют ту функцию, которая возложена на них, чтобы передать что-то, послание сделать, прежде чем они услышат и поймут, что Ашем Благословенный поручил им. Это очень, очень сильно, очень важно, потому что также касается и нас в продвинутом состоянии. Вот смотри внимательно. Ватаамки рацон Ашем Итбарах шолет алейхем вейнбаем шум Двар хоцец шлоим шаху ахарацона шемит барах валькен. Следующая страница. Правая колонка. Гемним шахим ахара шемит барах. Но, так вот. Он говорит, а причина этого в том, что желание Ашема, благословенного, правит над ними, над ангелами. У них нет своего желания. Желание Ашема правит над ними. Вейнбэгэм шум двар хоцес, и у них нет абсолютно никакой перегородки. Шело им шаху, чтобы они не притягивались, дословно, за желанием Ашема Благословенного. То есть, чтобы они не притягивались к желанию Ашема Благословенного. На святом языке тянуться за. Чтобы они не тянулись за, лучше так сказать, чтобы они не тянулись за желанием Ашема Благословенного. То есть, все, что его желание, они исполняют. Валькен, и поэтому, следующая страница. Гем, и поэтому они тянутся за Ашемом Благословенным. Кецель анимшах ахара адам. Внимца мишумзе. Ашарасия там... Кидма лишмия там. Я бы лучше бы первые строчки есть в правой колонке, я бы убрал бы эту точку, может быть, запятую можно поставить. Кицель как тень, которая тянется за человеком. Так и у них. В немцай получается из-за этого, что их действия ангелов, да, действия их послания, то, что они исполняют действия послания, что их действия предваряют их услышанию. Их услышанию того, что они должны сделать, что они должны послать, передать. Веомер, что они хотеть должны передать своим посланием. Так лучше. Веомер, дейнон демит амкин, беорайта, умамшихим нефешка диша, немца, החומר שלהם אף על פי שהוא מאר, מארץ, הוא מתהפך להיות כמלאכי מרום. ועשייתם קדמה לשמיעתם, ועושים מצוותיו, יתברך בכל השלימות, מטרם שמשיגים מה שעושים. Теперь потрясающе. Слушай, очень внимательно, что, какие преобразования происходит в человеке, который углубляется в Тору. Что происходит даже с ним, с его телом? Смотри внимательно. Потому что вот это будет показателем того, что ты, что Каббала работает в тебе. Что ты сам работаешь, и Каббала продвигает, через Каббалу продвигаешься в своем духовном пути развития. И он говорит... И он, Зогар, говорит, дейнон демит амкин, что те, которые углубляются в Тору, в изучение Торы, умамшихим нефеш кадиша и притягивают святую нефеш, получается, что их материал, из которого они состоят, афаль пишет гуми арец, несмотря на то, что он из земли, взят из земли, земляной, взятый с земли, смотри внимательно. Гумит хафех льет кемлахей хмаром. Он, этот материал, превращается, митхафех, оборачивается дословно, чтобы стать таким, как у высших ангелов. Васьятам кидма, что и действия по их исполнению предваряет их услышание. То есть они действуют еще до того, как они слышат, что им надо сделать. Шеосим мицвот. Вот теперь слушай внимательно, что они делают, исполняют заповеди благословенного в полном совершенстве еще до того, как они постигают то, что они делают. Понятно? То есть получается, что они это делают как бы спонтанно. А как бы сама система у них, само тело их, самих материал таков становится, что они тут же исполняют это без головы, без всяких... Да, нет, сомнений, то есть без всякой головной работы. Очень-очень сильно. Сейчас мы увидим точные его слова. Тогда вы поймете, почему я все время вам говорю, что голову надо убрать, когда ты изучаешь духовное. Она стоит на пути у человека. Она может и не стоять на пути, когда если ее использовать в самом скромном объеме, в самой скромной функции. А когда ею хотят властвовать, то ничего не получают в духовном. Теперь смотри внимательно. Биотам немшахим гам гэм ахар ашем идбарах кэцэль анимшах ахар адам. Ибо и они, те, кто углубляется в Торе, ибо и они они, так как они, они так как и они тянутся за Ашемом благословенным, как тень, которая тянется за человеком. Витухали дмот зек моши тимца. Шабаэн шаруах маале машигу авак лейней адам. Арейгу согер махер. Это фапав. Метерем шамахашавто тарги шисот витимца базе тамид. Ашер асиято шигу ацимат айнав мукдамим лерегеш махашавто бе авак амиткарев. Это дает нам пример, иллюстрирующий это явление. Витухали, и ты можешь сравнить это с тем, как ты находишь, можешь найти, то есть обнаружить, найти это, что во время, когда ветер Маале Машигу Афар поднимает какую-то пыль глазам человека. Так вот, тогда человек, он сразу же, тут же закрывает свои веки, прежде чем его мысль ощутит это. И получается этим самым, и так получается всегда, что асиято, что его действие, что это закрытие глаз, предваряет ощущение из ощущения его мысли о пыли, которая, о приближающей пыли. Понятно, да? Когда поднимается пыль, воздух, ветер поднимает пыль, то сразу же мы закрываем глаза. Мы не думаем сначала, как это, что нам надо делать, или головой своей, а тут же закрываем глаза. Очень важно. Зешомер млахава айлин, инон дебит аскин баурайта дейкарон млахав баара. Яфар пишет, я баарец. Наса гуфам кей млахей маром. Васиятам кей малыш миятам дайну. Шейнам не млахим басихлам кей дейласот митцвот. Митцвота вид барах башлимут. Эла осим амитсва бахон шлимута, митерем ши яспику, ларгиш бамахашвата маши осим, кедугмат ацимат афафаим, амугдам ламлих бамахашава, онвихагэм нивхадим лимлахим баарец. А, потрясающе, смотри. И это что он Зохар говорит. Малахав Эйлин, эти ангелы, они те, кто Демит Аскин Борайта, те, которые занимаются Торой. Извиняюсь, я еще хотел подняться еще раз в строчку. Третью, там стоит, да, в третьей строчке, Веомер, в этой же колонке, Дейнон Митамкин. Это ошибка. Ошибка, потому что Митаскин должно быть, вместо мем должно быть самых. Но я почему так ошибся сам? Потому что Митамкин тоже можно перевести, только это переводится как углубляются в Тору. Это не ошибка. Но в самом Зогаре имеется в виду Митаскин. С самых, буквой самых, нужно там поправить третьей строчки, в правой колонке здесь, последнее слово, вместо четвертой буквы от конца надо мем поменять на самых. Тогда получится те, кто занимаются Торой, а не углубляются. Конечно, углубляются, но Зохар говорит именно вот это слово, которые занимаются. И вот сейчас мы видим это слово заново в строчке 16. Поэтому я поправил сейчас вот эту, то, что было в третьей строчке. Инонды, 16 строчка. Демит аскин баурайта ди корон млахав баара. И это что он говорит? Млахав эйлин, эти ангелы, это те, кто занимаются Торой, которые называются ангелы на земле. Яфаль пишет, баарес, ибо несмотря на то, что они на земле, наса гуфам их тела, их тела становятся как у высших ангелов. Васиатам и деяния их предваряют услышание. То же самое, как и народ, народ Израиля, когда он взял, когда он получал Тору, они сказали, народ весь как один сказал, «Наасе ванишма», мы будем делать, и тогда мы услышим. Деяние – это самое главное в Торе, и тоже в нашей учебе. Ни болтовня, ни разговор, ни размышление, даже не размышление, и не всякие там логические конструкции и там и всякие познания важны, а важно претворение на практике того, что ты изучаешь. Вот тогда это имеет смысл, тогда это будет Тора, которая будет принесет благо тебе, будет для жизни, а не для смерти. А не будет ядом, будет ядом. Понятно? Это очень важно. Поэтому он говорит, и их деяние, этих, кто занимается Торой, предваряет их услышание. Это как точно, да, и ну, то есть, шейнам немлахим, то есть, им не требуется совет сначала мозгами. Им не требуется совет, дословно, их разума для того, чтобы исполнять заповеди благословенного в совершенстве. Каждое слово слушай здесь по полнейшей концентрации. Но что они исполняют заповедь в полном совершенстве, в полном ее совершенстве, до того, прежде чем они успеют почувствовать своими мыслями то, что они делают. Кедугмат ацимат, как и в примере закрытия веки, когда человек закрывает свои веки, предваряя до того, как подумать. Поэтому вот эти, которые занимаются Торой, лишма, конечно, не так, как религиозники. Все они делают не лолишма, а тот делает лишма, то есть кто занимается кабалой. Ибо только кто кабалой занимается, может знать, что такое лишма. И поэтому они считаются как ангелы на земле. Понятно, что мы изучаем. Понятно, почему я все время говорю, убери свою голову. Понимаешь, голова все делает, все болезни твои. Все хочешь понять головой, и поэтому, то есть, хочешь властвовать, чтобы голова у тебя властвовала над сердцем, в то время, когда Ашем не слышит голову. Ашем не слышит голову нашу. Наши, в нашей голове у нас наши мысли всегда. Желание получить. И вся голова, весь разум работает только на желание получить. Запомни это. Ничего нет святого в голове. Только выжить, только получить ради себя. А сердце, вот сердце слышит Творец. Только сердце, потому что сердцем нельзя обмануть. Обман начинается, когда человек начинает делать всякие конструкции в своей голове. Поэтому я всегда говорил о том, что и говорю всегда, что духовное абсолютно невозможно понять разум. Понятно, ибо там нет святости в разуме, а святость есть там, где она соприкасается с вечностью, это в сердце человека. Везе шомер, гадафин кенишарин, улашта бахоль альма дихтив, выковы ашем выхуле. И это что он Зогар говорит, гадафин кенишарин, крылья, как у орла, как у орлов. Чтобы лететь во всем мире, что написано, и надеющиеся на Ашема, и так далее. Двоеточие. Атида кадош барху ласот лагем канафаим канишарим лешотет бахоля улам. В будущем святой благословен он сделает им крылья, как у орлов, чтобы они летали во всем мире. И коль от шибар наш лозахалы нефешка душа, шольти мала васитра ахра басота кату вет нефеш, ой веха, якалена бетох каф акела. Шапирушугу, де азлан вишатан ба альма велоиштахан атар линайха, Лейткаш рабе, выистабан бего ситра демисабат демисабута вихули дегабеки душа ло айл вело иткали. Ки коль от, что до тех пор, пока человек не удостоился святой нефеш, Правит им ситра ахра, если он говорит правят в множественном числе, ситра ахра это же единственное число, но правят, почему? У нас же есть мужская и женская составляющие. В сути сказанного есть такой стих в Шмуэле, книга Шмуэль Алеф. Вэт нефеш ойвеха и нефеш твоего врага и колено будет целью, будет поставлено целью внутри яблочка мишени. Так, очень тяжело здесь просто так перевести, но станет его, то есть и нефеш твоего врага станет целью внутри яблочка мишени. То есть будет там, где яблочко, то есть туда, куда попадает в самый центр мишени. Шапирушу, что это объяснили в Зохаре, Ваикра, в главе Ваикра. Да и азлин, что они идут и летят в мире и не находят себе место для успокоения. Лейт кашрабе, чтобы соединиться с ней, в ней. Вы из табан и стали и становятся нечистыми нечистой стороной, дословно, и так далее. Дегабак и душа, ибо в святость они не вошли и не включились в нее. Пояснение. Арамейский, берет пояснение. Пируш. Ки иев шар легидабек баашем идбарах, улыкаем митсвата в каравуй, рак ахар шема маамин, бешмотав шеля кадош борогу, шугутов левая колонка умытив, лехоль, варахум, ваханун, вихуле вейлу, ше од лоза хула нефеш дик душа гарегам, а ситра ахра от шолете талегем в немца, де азлан вишатан ба альма велоишхахан атар линайха, ше баэт ше махашвотейгем мишодатот ба улам, вероим агнагага ше лешемит барак бивнея улам, Шалфида там эйна кольках товали фиши срихали йод альпи шмотава кдушим. Немцаим погамим хасви шалом бишмотав акдушим. Вело ишхахан атарли найха шейнам. Моциим маком мануха шуюхлулага амин бишмотав шейтбарах. Лид кашрабы. У лифихах виста бан бого ситра демиса бута, винит моим бетох ситра детум ак ломар шибоим хасвишолом ликфира бо идбарах. Вихоль зегу дегабик душа ло айл, вело иткалил шагарей ло нехназбик душа вело нехладба. Еще одно предложение. Кило заха банефиш душник душа виносе Виносе пеулот лехикалель бигдуша. Он здесь объясняет этот стих тоже. Вот сейчас, который прошли. Правая колонка. Пируш, пояснение. Ки иев шар лехидабек, ибо невозможно слиться с, в не с, мы говорим, с, можно, невозможно слиться с Ашем благословенным, улыкаем митсвота в каравуй и исполнять его заповеди, как полагается. Иначе, чем после того, смотри внимательно, после того, как человек поверит в его, в имена святого благословен он, что он добрый, левая колонка, и делает добро всем. Видишь, да, сделает добро всем, не тому одному делает добро, или другому, как религиозники думают, что эти думают, что он им добро делает, евреи ортодоксальные эти все думают, что он им добро делает, христиане думают, что он их любит, эти гинду думают, что их там, их божок там, что-то там их любит, а все остальные, они как ничто, как нет у них святости и так далее, и так далее. Понятно, что он говорит нам здесь? Что Ашем, что святой благословен, только после того, он говорит, как человек поверит, что поверит в имена святого благословен он, что он добр и делает добро всем. Вырахум выханун, и он милостив, и милосерден, и милостив, и так далее. И вейлушо, а те, которые еще не удостоились святой Нефеш, так вот, также и ситра Ахра еще правит ими, дословно правит над ними, правит ими. И получается, дязлин вишатан баальма влоишкахан атарле найха, что они идут, ходят и летают в мире, и не находят места отдыха, отдохновения. Что это говорит нам? Шабаэт шемахашватейхем шутатот баулам, что в то время, как, во время, когда их, смотри внимательно, вот эти, которые еще не имеют святой нефеш, что во время, когда их мысли летают в мире, и они видят управление святого благословен он людьми, населяющими мир, что согласно их что, по их мнению, оно, это управление, не такое уж, что он не такой добрый, что это управление, значит, не такое доброе управление Творца, кефиши цриха, так как ей полагает, как ему полагается быть, альпиш мотав, в соответствии с его с именами, с его святыми именами. То есть Ашем Акадош Баруху, что не такое он, по их мнению, как это полагается. Немца им получается, погмим хасвишелом, что они наносят ущерб, не дай Бог, им святым именам, его святым именам. Вело ишкаха натарлы найха, здесь я не буду арамейский переводить, потому что он, когда он переводит, иначе будет двойной перевод, он здесь хорошо переводит. Шейна моц им маком, что они не находят места отдыха, отдохновения, чтобы они смогли поверить в имена благословенного. Лейт кашрабей, чтобы соединиться в нем. В луфихах, и поэтому. Вейстабан бего ситра демесабута. Венит моим, и они становятся нечистыми, и бетох ситра детума, внутри стороны нечистой. То есть, шабаим хасвишелом лехфира боит барах, то есть, что они приходят, Боже упаси, к отрицанию благословенного. Вахоль зегу, и это все из-за того, что дега бигдуша ло айл вело ит калил, шарей ло нихнас бигдуша, из-за того, что не вошел в святость и не включился в нее. Ки ло захаба нефеш бигдуша, ибо не удостоился святой нефеш. Вейно осе пеулот, и не делает деяний, чтобы включиться в святость. Следующий абзац. Амнам и нун демит аскин баурайта вам шиху нефеш кадиша и наймит афех гуфам легьот кемлахим шезахим легакдим асия лишмия кемогем валькен алият Алейхем катув в оф юфав аль гаарец. Незамин кутша бригулем абит лонка дафин кенишарин уле ашта бахоль альма шатида кадош баргула сот лагем кнафаем кенишарим вишоту ту бахоль аулам. Амнам, однако, инон демитаскин баурайта, те, которые занимаются Торой и притягивают святую нефеш, а мы читали, что святую нефеш притягиваем мы даже чтением вслух, даже не понимая ни слова. На том уроке, в предыдущем уроке мы это учили. Так вот, однако, те, кто занимаются Торой и притягивают святую нефеш, их тела оборачиваются, чтобы стать как у ангелов, что они удостаиваются предварять деяния к услышанию, как и ангелы делают. К услышанию, к пониманию. То есть сначала действие, а потом уже понимание. Валькен алейхам кадув, и поэтому о них написано вов юфав аль-арец, и птица будет лететь над землей, дезамин кутша бригулам абит лонга дафин и так далее, шаатид, акадош баругу, что в будущем святой благословен он сделает им крылья, как у орлов, и они будут летать во всем мире. Пируш. Кем и шотатим бамахшватейхем бахоля улам куловару им анагатой барах. ואם כל זה לא לבד שאינם נכשלים בסיטרה דמסעבותה, אלא שעוד הם מקבלים כוח להעלות מן ולהגדיל כוחם תמיד דכתיב וקווי השם וקווי השם יחליפו כוח יעלו עבר כנשרים, כי על ידי זה מעלים עבר כנשרים לשוטט בחול מקרי בני העולם, והם מחליפים כוח תמיד ומעלים מן בכוח אמונתם ביחודו יתברך, וממשיכים תמיד רוח קדיש מלאילה. Пируш, пояснение. Ибо они летают в своих мыслях по всему миру и видят управление благословенного. И тем не менее, в Хоим Кользе, тем не менее, они только что они не оступаются, то есть не соблазняются ситрой ахры. Эла. Шеодгем на но, что более того, что они получают силу поднять ман и увеличить, и постоянно, смотри, что он говорит, и постоянно увеличивать свои силы. Дихтив, ибо написано, стих такой, ВКВ Ашем, и уповающих, да, у надеющихся, но еще лучше, красивое слово, и больше, сильнее, чем просто надеяться, и уповающих на Ашема, и уповающие на Ашема поменяют силы, то есть обновятся. Ялу эверкенашим поднимут орган, как нашарим, как орлы. Я, мы знаем, что средняя линия есод, да, называется нешер. Это нешер. Орел, да? И вот это Есод же, он поднимается до дат. Вот тебе это. Киалидей, ибо благодаря этому они поднимают Эверкен и Шарим. Орган поднимают как орлы, чтобы летать во всех событиях, во всех случаях, во всех событиях населяющих землю. То есть во всех событиях того, что происходит с человеком в мире. Вагэм махлифим коахтамити, они постоянно меняют силу. Умаалим ман, то есть обновляются. Умаалим ман и поднимают ман в силу, силой их веры в единство благословенного и притягивают постоянно святой руах свыше. Мы поднимаемся в текст самого Зохара от Реш Юд Хет. Вайну дихтив оф юфа валя арец. Точка да. Урайта дикры маем, следующая страница, Решвав, Ишарцун, Ваивкун, Рахша, де нефешхая, Миатарда гихая, Имшахун ла летата. Точка. Камады итмар, айвайда мар Давид, Левтагор барай ли айлоким, я вижу здесь ошибка. Вторая строчка, предпоследнее слово, вторая буква должна быть мем, а не самых. Лемелай баурайта ухадин веруах нахон хадаш бекерби. Возвращаемся на предыдущую страницу. Реш гей. Правая колонка, ссылка буквы, или, извиняюсь, левая колонка, ссылка буквы реш ют гей. Почему здесь гей стоит? Реш ют хет. Правильно, реш ют хет. Как будто бы там гей стоит. Ну, это реш ют хет. Вайну дихтива оф и хувы гомер. Везеуше катува оф юфа валя арец, и это то, что написано, стих. И птица будет лететь над землей. Ки гатора, следующая страница Решвав, шеникрет маим ишатсу, вейоцию рехеш, рехеш шель нефеш хая, ми микома шель хая гаги, шегия малхут, им шахуота лимат. Ибо Тора, которая называется воды, вода, воды, можно сказать, вода, вода, которая, да пусть вода кишит, и пусть появляются, как дословно это будет, ползающие, да, можно сказать, пресмыкающиеся, но пресмыкающиеся уже другой класс. Это не только есть ползающие, имеется в виду не только пресмыкающиеся, но и другие, например, черви и другие. Поэтому пресмыкающиеся очень узкое понятие. А я просто говорю кишащие или ползающие. И пусть появятся кишащие нефеша хая. Мимикома из ее места, из места этой хаи, что это малхут. Пусть, да пусть пусть притянут ее вниз. Точка. Кмо шаламану, как мы учили. Вальзе амар Давид, и на это сказал Давид, он цитирует это, «Левтагор барали Елоким, чистое сердце сотворил мне Элоким, ласок батура, чтобы заниматься Торой». И тогда, «Веруах нахон», да, слова идут дальше, «Веруах нахон хадаш бекерби», и новый истинный руах внутри меня. Следующий абзац. Пируш. Объяснение. Ки хозер леваэр шиура катув. Там точка стоит в шестой строчке. Я бы убрал ее. И шерцу амаем шерец нефешхая. Идем дальше в гомер. Шамаем зо тора. И шерцум пирушо. Шиоцию нефешхая. Миатарде аги хая имшахун ла летата. Ши имшаху ганефеш газо минуквай лаа шиги никрет хая. Умимена имшахуа леолам газе. Пояснение. Ки хозер левайрел, он возвращается к объяснению меры стиха, то есть значения стиха. Ишарцу гамаим, пусть кишат воды, шерец, то есть ползающими, пресмыкающими, я сказал сейчас лучше, ползающими, более ёмкое понятие. Ползающими нефешхая. Веомер, и он говорит, шемаем зо тора, что воды, что это в этом стихе? Что это? Воды, маем, вода или воды, потому что стоит во множественном числе. Вода, скажу просто, вода – это Тора. И шарцун, это он уже здесь на арамейском дает. И шарцун, то есть пусть кишат, означает, что я цию нефы, что пусть выведут нефешхая, пусть выведут, пусть приведут к появлению, пусть да появится нефешхая. Миатар гаги дагаги хая, из места этой хаи. Пусть притянутся, Зохар говорит, пусть притянут, к ней, пусть притянут ее вниз. Шеим шаху, что пусть притянут нефеш, эту нефеш от высшей нуквы, что это, что она называется хая. Умимена имшаху, и от нее пусть притянут ее в этот мир. Вальда Амар Давид, и на это сказал Давид, Лев Тагорбара Ли Элоким, чистое сердце создал мне Элоким. Лемелая Баурайта, чтобы изучать, чтобы учить Тору. Шебикеш ши и тен ло ашемит барах лев тагор ласок батора ула галот ман. Укадин варуах нахон хадаш бакирби. Вази скелы амших руах нахон. Ваюхал лагит дабек бойт барах. Ибо он просил, Давид просил, чтобы Ашем дал ему, Ашем благословенный, чистое сердце, ласок батура, заниматься Торой и поднимать ман, укедин, и тогда стоят слова, дальше идут слова его Давида, в руах нахон и истинный руах, новый истинный, новых ру, истинный, новый руах внутри меня. То есть это, что он получил от этого. Вазиске, и тогда он удостоится притянуть руах, истинный руах, и сможет слиться с благословенным. Мы начинаем, поднимаемся в текст самого Зогара. И начинаем новый маамар, следующий маамар. Маамар пикуда шитит, штита. Маамар, заповедь шестая. От решютет. Пикуда штита. Лит аска бепирья врибья. Точка. Деголь ман дит асек бепирья врибья. Гарим лихагу нагар лимегавы навия. Тадир. Вело и всакун меймани. Вияма итмалья бехоль ситрин венишматин хадатин митхадшан венавкин мигагу илана вахаялин. Следующая страница. Сагиин итрабию леайла багада. Багады инон нишматин. Гада гудихтив. Тоже ошибка здесь первой строчки. Страница Реши Саин. Первой строчки после, сразу после точки. Гада гудихтив. Вторая буква должна быть гей вместо хет. Гада гудихтив и шарцуа маем шерец нефеш хая да брит кайма кадиша нагарды нагид венапик мау мая диле и трабию Врахашин рахша варибуя денишматин легаги хая. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Решвав. Правая колонка, Гасулам, правая колонка. Ссылка буквы Реш Ют Тет. Пекуда Штита. Вихуле. Двоеточие. А мицва шишит ги. Ласок бы прияури я. Точка. Шестая заповедь. Она состоит в том, чтобы заниматься заповедью плодитесь и размножайтесь. То есть, чтобы плодиться и размножаться. Конечно, это не то, что... Не то, что не называется плодитесь, размножайтесь. В нашем мире половыми органами имеется в виду, конечно, не это. Еще раз, да. Все, что мы изучаем в Торе, все, что мы изучаем в Кабале, запомни это всегда, навсегда, чтобы навсегда у тебя стояло перед глазами. Мы занимаемся высшими корнями, никакого ни отношения не имеем к половым членам, которыми производятся дети, семя, овуляции, всякие такие, беременность физическая, материальная. Мы не имеем к этому абсолютно никакого отношения. Тоже надо. Но это этот мир и корм, мы говорим только о высших духовных корнях. Понятно? И вот эта заповедь также касается высших духовных корней, а не того, что как будто бы как вот народ Израиля как-то примитивно понимает это, ибо не знают духовного и по-детски все это читают. Также все остальные из этого мира, что они также интерпретируют это, что надо сношаться, чтобы делать детей, больше детей и так далее, и так далее. Все это комедия, все это никакого отношения не имеет. Это все имеет отношение к этому миру, к физическим потребностям, то есть к докторам, к, я знаю, к все это вот, все это пот, семя, пот, кровь, все это больше относится к врачебной практике, а не к духовной. Всегда имей это в себе перед. И не думай то, что тоже, когда он говорит нам про обрезание, я тоже назвал это слово обрезание, правда, это знак Святого Союза, мы еще будем учить в этом оте, я полагаю. Но так имеется в виду тоже знак Святого Союза, никакого отношения не имеет к физическому обрезанию евреям, сделали это так в свое время, потому что это тогда они духовно еще не понимали, что это такое. Вот это вот знак Святого Союза, это обрезание от нечистых сил. Вот это важно. Все мы изучаем здесь духовное, тоже духовное обрезание. Имей в виду, никакого физического, это физическое обрезание, это может сделает специалист, он немножко научился там, как там ножом владеть. Все, а это никакой святости нет в самом этом физическом акте обрезания. Имей это в виду всегда. Это очень-очень, казалось бы, просто, и в то же время очень тяжело понять человеку, что ничего, абсолютно ничего в этом мире, то, что ты видишь глазами, или то, что ты делаешь руками и ногами, и ножом, и такими, и всеми другими вещами, ничего это не имеет в этом абсолютно никакого духовного действия. И не продвигаешься ни на миллиметр тем, если ты исполняешь это руками и ногами. Без того, чтобы делать изнутри себя, через свое сердце, сделать движение, духовное действие. И вот этому мы учимся в нашей системе обучения. Это то, что и я боролся, и очень-очень долго сопротивлялся тому, что я сопротивлялся не столько активно, сколько пассивно ощущал в себе это противоречие с моим желанием получить ради себя. И до сих пор все время, каждый день стараюсь побороть вот это наше такое человеческое понимание духовного. Понятно? Надо дать, позволить духовному Зогару поднять тебя над твоей обычной, тривиальной человечностью. Твоим пониманием, человеческим пониманием духовного. Как может раб говорить о том, что такое свобода? Он может только философствовать об этом, как и делают все эти философы в нашем мире. Понятно? Как может человек, который сидит в тюрьме, родился в тюрьме и сидит в тюрьме, и не выходит оттуда, как он может знать, что такое обычная жизнь вне тюрьмы? Возьми интернатников, человека, который в детдоме вырос. Там они себя ощущают как-то защищенными, и все вместе, и все. Как они приходят в этот мир, в мир, который совершенно разрознен, и каждый за себя, и все полон обмана, мошенничества, разбоя, насилия, то они пропадают, они не знают, что им делать, как им мир совсем иначе они себе представляли. Да, вот тоже пример просто я даю. Тут также и духовное. Человек этого мира просто невозможно ему проникнуть через плаценту мироздания, плаценту материального. А только можно позволить тем, что ты себя, тем, что ты изучаешь в Лурианской Кабале, Зогаре, тем, что ты позволяешь себя менять, поднимать себя тому, что, то есть применяя это на практике, а не на болтовне просто знаний каких-то сферот или чего-то такого, что тебе и в то время, когда ты только занимаешься через свое желание получить и больше ничего, и не даешь совершиться чуду превращения тебя в духовное, вечное существо. Только этим можно и спасти свою душу и прийти к совершенству. Киколь Миша Осегба приорвия, Гремло то анагар, десиран пинши и геновые атами. Ибо каждый, кто занимается этой заповедью «плодитесь и размножайтесь», он вызывает тем самым в том потоке, в той реке, то есть «Есоди Зайранпина», смотри внимательно, чтобы он давал поток постоянно. Точка. Умеймава лоихадлу ваям шигу амалхут митмалеба миколя цададим вынишамот хадашот митхадашот вьёцот миотога илан выцеваот рабим митрабим лимала им отана нишамот кидей ли шамра. И его воды не прервутся, не прекратятся. И море, что это Малхут, наполняется со всех сторон, и новые зилы обновляются и выходят из того древа. У Цаваот Рабим и многие воинства Митрабим увеличиваются ввыси, вверху, с теми душами для того, чтобы их беречь. Вы зашел мэри шарцу гамаем шерец нефешха. Это что он говорит в Торе? И шарцу, и пусть кишат воды ползущими нефешха. Вы зэгу от брит кодыш. Анагар, левая колонка, аним шаху яце. Гамаем шеломит рабим верохашим, рехеш, варибуйны шамот, лехая гаи. И это от брит кодыш, это знак Святого Союза. Поток, который притягивается и выходит левая колонка. И его воды, они увеличиваются. Верохашим и кишат ползущими. И увеличиваются души этой хай. Пируш, пояснение. Это был сам от. Пируш, пояснение. Пикибит итби итарута делетата. Ит арле эйла вегорем зиву кадуша куча брегу вишхинты. Ваза нагарши ги есод зиран пи навия тадир. Бемаен духрин вело и всакун меймави. Милашпия бенуква в яма шиги ануква дезиран пи нитмалья Бехоль ситрин митмале бахоля цададим дегайну ген беситра шель газивук леахайота уламот. Вен беситра де голодат, голодат не шумот. Венешамот хадашот мит хадашот вьецот меца гук ломар. Ло нешамот хадашот мамаш, эна эла нешамот ешейнот, шеквар гаюба адам ришон, венашру мимену михамат хахета яцадат. Эн хозрот умит хадашот алидей гай илана. Шугузе юранпин вани краими шумзе нешамот хадашот. Пояснение. Киба и тарута делитата, ибо при пробуждении снизу пробуждается сверху. И, то есть пробуждаются сверху и вызывают зивуг тем, что, то есть при, когда делают пробуждение снизу, то вызывают пробуждение свыше и вызывают зивуг святого благословен он и шхины, то есть заеропиной нуквы. И тогда поток или река, поток, что это есот заеропина, течет постоянно, то есть дает поток постоянно. Бамаин духин мужскими водами. Велоев сакун меймавы, и его воды не прекращаются, не прекратятся. То есть милашпия не прекратятся, то есть от того, чтобы давать, не прекратят давать нукве. В яма море, что это нуква заеранпина, митмалы и бахолят. Митмале наполняется со всех сторон. То есть, как со стороны зивуга для поддержки миров, так и со стороны рождения душ, то есть гадлут, и душ новых, которые обновляются и выходят из того древа, лони шамот хадашот мамаш. Не действительно новые зилы, но старые зилы, которые уже были в первом человеке и были и упали из него из-за греха древа знания. Вот они возвращаются и обновляются благодаря этому древу, что это за Иранпин, и называются поэтому новыми зил, новыми душами. И везе шомер, 16-я строчка, первое слово, надо убрать, третья буква, алеф, ее надо убрать. Венишматин хадатин митхадышан. И это что Зогар говорит, и новые силы, и новые души Митхадшан обновляются. Ки нешамот хадашот мамашей нам баот баулам рака харгмара тикун шаляхета яцада. Он поясняет нам, ибо новые силы, действительно новые силы, они не придут в мир иначе, чем только после гмар тикуна, после гмара тикун шельхет, после завершения, здесь не гмар тикун будет, только пишется так гмар тикун, но здесь имеется в виду другое, что только придут только после завершения исправления греха древа знания. Выцеваут рабим не ацлим лемала имане шамодаилу, и множество воинств создаются выси, дословно неацлим, там корень царь, то есть создаются, но в мире ацилути, выси, вместе с этими душами. Ки им коль нешама навкин кама млахин. Мо шагату влагла. Ибо с, имей в виду, вместе с душой, когда душа приходит в этот мир, выходит, появляются также и ангелы, как сказано далее. Укеминкен базивугим, делаха йота уламот, йоц им гамкен млахим. И также, и таким же образом в зивугим для поддержки миров, для поддержки жизненной силы миров, то есть вак, выходит, появляются также ангелы. Следующий абзац в Зешомер. Брит кайма кадиша нагар вихуле пируш. И шерец нефешхая ромез архи соды зеон пинадикра брит кайма вигу нагар денагит шигу бхината нагара нимшах. ויוצא מזה אירן פין המלביש לאבו ואימא נקרא עדן להשקות את следующая страница רש זין правая колонка סולם הגן שהוא הנוק ושלו. Возвращаемся на страницу רש вав левая колонка последний абзац. И это что он Зогар говорит. Брит кайма знак своего святого брит кайма кадиша знак святого союза поток и так далее. Пируш, пояснение. Киешерец нефешхая, ибо ползающий нефешхая скрыто указывает на есод заиронпина, который называется бриткайма, знак союза. И он, нагар денагит, шагубхинат анагар, что это аспект потока, который притягивается и выходит из заиронпина. А Мальбиш, который одевает Абу и ему, называется Эден. Ган Эден. Это есть рай. Это называется Ган Эден. Ган – это сад, как бы, и Эден. Эден – это наслаждение. Сад наслаждения, собственно говоря, Ган Эден называется. И вот он говорит, Абу и ему, который называется Эден, чтобы напоить, дословно напоить сад, чтобы, то есть, дать влагу саду, дословно напоить сад, что это его нуква. Сад – это вот это Ган Эйден, сад Эйдена. Это Ган – это нуква Зейранпина, сад. Майя делает рабию в Рахашин, Рахша гайну, мезивугим депхинат вак, а некраим рахашин, шигу таргумо шели шарцу арец. А у майя и вода, его вода, и трабию увеличится в рахашин рахша. И будут и выйдут ползающие гайну. То есть, сейчас он объясняет нам. Мы зивугим дебхинат вак. От зивугим аспекта вак, который называется рахашин. Рахашин, рахашин, то есть ползающий. Что это слово рахашин? Он арамейское, арамейский перевод. Армейский перевод слова «шерец». То есть на иврите будет «шерец», вот «ишарцу», «шерец», пусть «кишат». Да, мы говорили, пусть «кишат» присмыкающийся, то есть пусть «кишат» ползающийся. «Ишарцу» – это будет «шерец», это будет иврит. А «рахаш», «рахаш» – это будет «рахаш», это будет арамейское. Что это, так он говорит, что это атаргумо, что это арамейский перевод слова, выражение ишарцу, шарец, пусть выйдут, пусть появятся, пусть кишат ползающими животными. Омивхинат зивугим де гар леголадот нешамот омир варибуя. Тоже здесь вижу ошибку. Пятая строчка, третье слово. После бет надо еще вава вставить. Ты варибуя денишматин легаги Здесь тоже шестая строчка. Хая, здесь стоит вместо вместо в первом слове шестой строчки, вместо двух апострофов должно быть юда. Хая, веги, анекрет, нефеш, хая, бакатув. А из аспекта с дивугим гар для порождения душ. А из аспекта зивугим гар для рождения душ, говорит, он, Зогар говорит, варибуа и увеличение душ для этой хаи. И это называется нефеш хая в стихе. Мы... На этом мы и заканчиваем этот урок уже. Мы закончили на Реш. На следующем уроке мы начнем с от Реш Кав самого Зоха.